Глава 29. Командир артиллерийского полка полковник Григорий Елисеевич Дерюгин с адъютантом обходил хорошо замаскированные зенитные расчеты. В негустом березняке чистый воздух звенел от птичьих голосов. Солнце разбрызгало по голым ветвям блики. Пышные облака медленно проплывали над лощиной, где расположились 4 батареи. Бойцы вытягивались при виде начальства, командиры батарей рапортовали, приложив руку к козырьку. Худощавый, подтянутый полковник с выбивающимся из-под фуражки вьющимися колечками темно-русых волос тоже прикладывал руку к виску, выпрямлялся. Даже его наметанный глаз не мог ни к чему придраться. Снарядные ящики в укрытии, окопы вырыты, орудия надежно замаскированы, дежурные расчеты на местах. Лишь прожектористов не видно, они после ночного дежурства отдыхают в землянке. От того, что в его полку порядок, настроение у Григория Елисеевича стало еще лучше. Он скосил глаз на грудь, на гимнастерке недавно полученный орден Красного Знамени. Наступление врага на этом участке фронта приостановлено. Зенитчики научились метко стрелять. Юнкерсы стараются обходить стороной его батареи. Начальник Дерюгина, генерал-лейтенант Балашов, с которым они были знакомы еще по Риге, помнил, что Дерюгин в трудные для армии дни вывел из окружения свой полк, сохранил орудие. Этим далеко не все могли похвастаться. И, уезжая, Балашов крепко пожал руку полковнику и сказал, что за его хозяйство он теперь спокоен. Командиры батареи наладили с зенитчиками регулярные занятия по теории и практике стрельбы, для чего лейтенант Солдатенков везде развесил схемы вражеских самолетов. Мало того, Дерюгин распорядился, чтобы в расположение полка доставили сбитые его молодцами «Юнкерс». Пусть каждый руками пощупает. Во враге, где укрыли самолет, было сыро, однако занятия там проводились регулярно. «Нынче у нас будет веселый денек», — из-под ладони взглянув на небо, заметил адъютант Константин Белобрысов. «Теперь все деньки, лейтенант, будут веселые», — усмехнулся Дерюгин. На совещании у командующего армией говорилось, что гитлеровцы готовятся к новому летнему наступлению. «Лишь кончится распутица», — подсохнут дороги, и генералы вермахта на главных направлениях снова двинут свои позиции, желая взять реванш за поражение под Москвой. Подводя итоги наступления Красной армии в январе-марте 1942 года, командующий армией сообщил, что на протяжении почти 2000 километров наши войска остановили противника и нанесли ему ощутимые потери в живой силе и технике. Фашисты не успевали хоронить убитых. Сотни обледенелых трупов валялось на обочинах заснеженных дорог, а сколько их погребено под сугробами. На этом же совещании генерал армии назвал в числе отличившихся и артполк Дерюгина. И это тоже переполняло гордостью сердце Григория Елисеевича. На днях в торжественной обстановке генерал-лейтенант Балашов вручил артиллеристам награды. Они шагали по ржавым шуршащим листьям, на болоте меж серыми кочками поблескивала темная вода, на солнечных полянках уже ярко зеленела молодая трава, среди мха и палой листвы голубыми свечками вспыхивали подснежники. Грачи не спеша поковыляли прочь от тропинки, по которой они шли. «Вороны», — кивнул Григорий Елисеевич, — «вчера еще их не было». «Грачи, товарищ полковник», — поправил адъютант. «Какая разница», — сказал Дерюгин. Он плохо различал птиц, особенно крупных. Вороны, галки, грачи, даже сороки — они все для него были воронами. Враг был отброшен от Москвы, так что было время как следует укрепиться и подготовиться к обороне. Впрочем, поговаривали и о нашем большом контрнаступлении. Зима 1942 года вселила в людей уверенность в победе. Григорий Елисеевич приказал в столовой повесить кумачевый плакат со словами «Не смеют крылья черные над родиной витать». Он посчитал, что эти слова как нельзя лучше подходят к ним, зенитчикам. Только за февраль они сбили 34 вражеских самолета. не допустили их бомбить Москву. Услышав гул самолетов, Григорий Елисеевич замедлил шаги, вглядываясь в небо. «Наши полетели давать дрозда фашистам», — сказал Костя Белобрысов. Дерюгин ничего не ответил. Он сейчас думал о другом. Алена писала из Сызрани, что Надя заболела корью, опасается, как бы болезнь не перекинулась и на Нину. С питанием неважно, девочки похудели, да и ей зеленое платье, которое ему очень нравилось, стало велико в талии. Алена была в этом платье в доме офицеров в Риге 1 мая 1941 года. Разбросала война людей по России. Он, Дерюгин, здесь, под Валдаем, друг его по артиллерийскому училищу, защищает крымское небо. Жена Алена в Сызрани, тесть и теща на оккупированной немцами территории. Об Иване Васильевиче Кузнецове вообще ничего не известно. Честно говоря, перед самой войной Дерюгин завидовал Ивану. Был в Испании, получил орден, потом взяли в Ленинград. Несколько раз Григорий Елисеевич справлялся о Кузнецове, но никто ничего о нем не слышал. Иван Васильевич Кузнецов, лежа на чердаке у круглого пыльного окошка, думал о смерти. И это были мысли не отвлеченные, которые время от времени приходят в голову, а реальные, конкретные. Он думал, как ему лучше умереть сейчас. Может, не в данный момент, но через несколько минут или часов, пусть даже дней. В его беспокойной жизни разведчика костлявая часто маячила перед самыми глазами. Внутренне он давно смирился с тем, что своей смертью не умрет. Нет, не умрет. Внизу слышались гулкие выстрелы. Топот тяжелых подкованных сапог на лестничных площадках шестиэтажного дома, окруженного гитлеровцами. Погибли или были схвачены сражавшиеся рядом подпольщики. Вон четверо лежат на спортивной площадке. Для них уже все позади. Возможно, он остался один в живых. Последний, кого Кузнецов видел, был Федор Леонов. Выскочив из подвального помещения, откуда валил дым, Федор что-то хрипло крикнул и метнул гранату. Трое фашистов тоже неподвижно лежат у парадной, где глинцевито поблескивает лужица крови. На эту небольшую площадку перед парадной фашисты больше не суют носа. Забросав гранатами подвал, они выбили раму на первом этаже и теперь шарят по квартирам, лестничным площадкам, слышны их резкие голоса, хлопанье дверей, чирканье подошв по бетону. Второй этаж, третий. Скоро они будут здесь, на чердаке, и это неотвратимо. Последний патрон в парабеллуме. Последний патрон. Когда он читал или слышал от друзей о последнем патроне, то снисходительно улыбался, мол, красного словца ради. И вот последний патрон сейчас решит его судьбу. Смерть притаилась в вороненом стволе. Чья смерть? Первого эсэсовца, который сунется сюда. Нет. Его, Ивана Кузнецова. Убить еще одного? Или позволить себя взять в плен? Кузнецов гнал эту мысль прочь. Он-то знал, что ему пощады не будет. Стоит ли продлевать свою жизнь на несколько страшных пыточных дней? Сколько он их сегодня уложил? Уж не меньше десятка. Израсходовал 3 гранаты, 4 обоймы патронов. Не думал Иван Васильевич, что придется сложить свою голову в этом городишке. Прибыл он в городок со смешным названием Грачи 2 недели назад, разыскал своего человека, заброшенного сюда еще раньше, и вместе с ним быстро создал оперативную группу из надежных людей по заданию горкома партии, оставшихся в городе. Надо было торопиться. По поступившим разведданным, в Грачи должны были съехаться на важное совещание старшие офицеры вермахта во главе с командующим армией. Город заполнили гестаповцы и солдаты СС, стали срочно восстанавливать поврежденные снарядами старый особняк на Тихой улице, засаженный липами. До войны в нем размещался дворец пионеров. Ивану Васильевичу удалось привлечь в группу единственного в городе каминных дел мастера, которому фашисты приказали восстановить старинный камин с дымоходом и решеткой. Каминных дел мастер, впрочем, он не обижался, когда его называли печником, сделал подробную схему дымохода. Предстояло хитроумно заложить туда солидную порцию тола. Из-за линии фронта был заброшен специалист-минер. Он и печник продумали все до мелочей. Были изготовлены огнеупорные кирпичи с начинкой, которые удалось доставить в особняк вместе с партией обычных кирпичей. Отличить их мог лишь печник. Минер придумал, как к взрывному устройству подвести через обычную электрическую сеть контакт. Камин можно было сколько угодно протапливать. Без специального, включенного на определенное время приспособления, взрыва не произойдет. В общем, все складывалось удачно. До совещания, по-видимому, оставались считанные дни. Несколько генералов уже прибыли в город. Черные и зеленые лимузины то и дело останавливались у особняка. На крыше появились антенны. Кузнецов к вечеру собрал оперативную группу в подвале старого дома, чтобы еще раз прорепетировать столь ответственную операцию. Нужно было подумать и о собственном спасении. Все понимали, что риск велик. Не успели они собраться, как к дому один за другим подкатили два крытых грузовика с эсэсовцами. В мгновение ока здание окружили, установили во дворе ручные пулеметы. Иван Васильевич приказал всем покинуть помещение и попытаться прорвать кольцо. Он и еще несколько человек успели выскочить из подвала раньше, чем эсэсовцы швырнули в окно гранаты. Перепуганные жильцы выбегали из своих квартир и прятались за сараями. Гестаповцы методически обшаривали этаж за этажом. С лестничных площадок подпольщики палили из пистолетов фашистов, но силы были неравными. В первые же минуты нападения погибли трое. До чердака добрался лишь один Кузнецов. Из круглого окна были видны длинные фургоны без шоферов. Старик в очках с авоськой прижался спиной к дровяному сараю и смотрел, как эсэсовцы вытаскивали на двор раненых и грузили в фургоны. Подпольщиков тащили за ноги и грубо швыряли в открытую машину. Всего в подвале собралось вместе с ним 7 человек. Иван Васильевич теперь отлично знал, кто предатель. Тот единственный человек, который не явился сегодня. Никто из присутствующих не знал, почему он не явился. Уже тогда у Ивана Васильевича закралось подозрение. Проволокли минера, голова его безвольно моталась, за ним тянулся кровавый след. А вот и предатель. Кузнецов увидел его вылезающим из машины, в которую побросали трупы и раненых подпольщиков. Коренастый, без кепки, в расстегнутом пиджаке, он стоял в группе эсэсовцев и что-то толковал, показывая то на машину, то на дом. Ясно, что говорили. Мол, руководителя группы нет. Кузнецов подавил острое желание выпустить последнюю пулю в изменника. Надо поберечь для себя. И потом его загораживает кузов грузовика, вряд ли отсюда попадешь. А как хотелось уложить гада! Ведь он в группе подпольщиков давно выжидал, сволочь. А он-то, Кузнецов, куда смотрел? Нет, никаких подозрений не вызывал у него этот малоразговорчивый человек с шеей борца. Если уж в ком и сомневался, так в печнике. Увидев, что собравшиеся во дворе эсэсовцы усаживаются в машины, Иван Васильевич даже затаил дыхание. Неужели сейчас уедут? Но уехали только 2 грузовика. Оставшиеся эсэсовцы, выслушав приказ офицера, снова вернулись к дому. Внизу гулко захлопали двери, где-то зазвенело разбитое стекло, ворвался в уши плач ребенка. Топот сапог по бетону все ближе. Из грузовика еще спрыгнули на землю 3 эсэсовцев с автоматами и тоже направились к парадной. Кузнецов погладил сужающийся к макушке ствол парабеллума, еще раз осмотрелся. На чердаке спрятаться было негде. Разве что забраться внутрь пыльного с торчащими наружу пружинами дивана. Но и ждать у окошка свою смерть было тоскливо. Услышав тяжелые шаги по лестнице, Иван Васильевич, еще не сознавая, зачем он это делает, метнулся к двери на чердак и затаился. От удара ноги деревянная скрипучая дверь откинулась и ударила по плечу. Высокий эсэсовец в черной форме переступил порожек и на миг остановился. После яркого апрельского дня глаза его привыкали к чердачному полусумраку. Совсем рядом видел Кузнецов его простоволосую голову со светлыми прядями, упавшими на красноватые уши, на прижатом к животу кожухе шмайсера, будто выступила испарина. Дальше все произошло очень быстро. Парабеллум в ладони сам собой поудобнее развернулся, напрягшаяся правая рука взлетела вверх и с сокрушительной силой опустила рукоятку на висок эсэсовца. Тот слабо застонал, автомат выскользнул из его рук и остался висеть на шее. Обняв обмякшее, качнувшееся навстречу тело, Иван Васильевич положил его на желтый песок, перемешанный с опилками. Прислушался, не поднимается ли еще кто. Эсэсовцы обычно ходят подвое. Резкая немецкая речь послышалась этажом ниже. Потом что-то загрохотало, раздался женский крик, падение тяжелого тела, голос эсэсовца на ломаном русском. «Ты есть партизан, Хендехох!» Остальные эсэсовцы спешили к нему. «Я нашел его! Это партизан! Он спрятался под кроватью! Эта женщина укрывала его!» Спустя несколько минут рослый эсэсовец с засученными рукавами поравнялся с открытой дверью, за которой столпились эсэсовцы. В прихожей на полу лежал окровавленный человек в васильковой рубашке с оторванным воротом. Лоб его был рассечен, губа вздулась. Солдат пинал его сапогом и по-русски спрашивал: «Ты есть офицер? Отвечай!» Человек что-то пробормотал. Стоявший лицом к двери фашист нагнулся к нему. Воспользовавшись этим, рослый эсэсовец быстро шагнул мимо двери и стал спускаться вниз. Прежде чем выйти во двор, он с последней площадки посмотрел наружу. Шофер курил, лениво облокотившись на радиатор. Он проводил равнодушным взглядом рослого эсэсовца, вышедшего из парадной, и тут же его внимание переключилось на других, тащивших мужчину в разодранной васильковой рубашке. Рослый эсэсовец обогнул дом, нырнул в первую попавшуюся подворотню, выскочил к дровяным сараям и, отшвырнув сапогом метнувшуюся под ноги дворняжку, вышел на другую улицу. Закинув автомат на плечо, он спокойно зашагал мимо деревянных домов, казалось, вросших в асфальтированный тротуар. Только сапожник смог бы по походке определить, что немцу жмут сапоги, а портной наверняка заметил бы, что черный мундир маловат. Из-за дощатых заборов тянулись вверх узловатые с набухшими почками ветки яблонь, слив, вишен. Редкие прохожие испуганно шарахались в подворотни, прижимались спинами к зданиям. А над городом не спеша плыли белые клубящиеся глыбы облаков. Деревянные заборы отбрасывали на тротуар полосатые тени. Иногда луч заходящего солнца ослепительно вспыхивал то в одном, то в другом окне. На черепичной крыше деревянного дома, в белой, выпущенной поверх коротких штанов рубахи, стоял мальчишка и, задрав голову, смотрел на стаю голубей. Жизнь продолжалась.